Глава третья. С земли поднимается дым цвета молока. Я пробегаю мимо насыпи, которая тянется вдаль до бесконечности. Передо мной бежит Али, и он весь в крови. Я кричу: «Али, стой! Стой, Али!» Он останавливается и оборачивается, и смотрит на меня расширенными глазами. Лицо его красное-красное, цвета крови. И вдруг я понимаю, что лицо его не совсем красное. Его лицо залила кровь, и теперь она свернулась. Не веря тому, что вижу, я бормочу: «Али!» И как только это слово слетело с моих губ, черты его лица рассыпаются, и кровь летит к небу. Руки его отделяются от тела, а тело рушится, превращаясь в очень мелкие частички. Одни кусочки летят к небу, другие падают на землю в кучу. Я оцепенел от страха. Мне кажется, что этот ужас меня убьет. И в уши мне бьет звук взрыва. Кто-то позади зовет меня. Это Али. Я хочу повернуться и убедиться, действительно ли это Али. И не могу. Боюсь. Мое тело не подчиняется мне. Рука берет меня за плечо, и сердце мое едва не разрывается. Рука толкает меня, и звучит мое имя. Я кричу во всю глотку. Я просыпаюсь, весь дрожу, а мое лицо мокро от пота. Хватаюсь за отвороты спального мешка и пытаюсь натянуть его на себя. Оглядываюсь вокруг. Надо мной в кошачьей позе сидит Расул и смотрит на меня во все глаза. Возбужденно дрожащим голосом сообщает: «Мехди, Мехди ага, говорит, срочно к нему идите, дело к вам есть». Страх заставляет меня прервать его: «Где Али?» «Вот он», — Расул показывает в конец палатки. «Спит, не проснулся еще. Вставайте. Мехди ага сказал срочно к нему». «Как хорошо все. Грузовики». Я сажусь. Все тело в поту, а сердце все еще колотится. «Грузовики приехали. Три автобуса приехало. Мы уезжаем, уезжаем отсюда». Звон его голоса словно рашпилем дерет мои нервы. «Где это?» — спрашиваю я. «Что?» — переспрашивает он и всплескивает руками. «Грузовики? Там, у палатки Каптинармуса. Ага Мерза и ага Абдулла тоже пошли сдавать вещи, спальники свои». Его многословие выводит меня из себя. Я раздражен непонятно чем и во рту горечь. Не знаешь, что у него за дело ко мне? «Думаю, и вас хочет отправить», — отвечает Расул. «Вы знаете же, дело в том...» Хлопнув его по плечу, я останавливаю его. «Беги, скажи, что я иду». Одним прыжком он покидает палатку. Я вылезаю из спальника. Мне не по себе, и все тело словно избито. Холодно. Надеваю бушлат, скатываю, завязываю спальник и выхожу из палатки. Холодный ветер хлещет в лицо. Небо затянуто плотными тучами, и похоже, что пойдет очень сильный дождь. Дождь того типа, от которых сходят сели и которыми все заливает и смывает прочь. Я вижу Мехди и Масуда. Масуд, склонив шею, умоляет о чем-то. Ветер доносит обрывки его слов. «Я еду. Лагерь. Прошу тебя». Мехди, увидев меня, вяло улыбается. Ветер треплет его челку. Я подхожу, и он берет мою руку и объявляет: «Выдвигаемся в тактический лагерь». Он говорит это без всяких пояснений, видимо, желая смутить меня. Но я не смущаюсь, а безразличным тоном спрашиваю: «Когда?» «Вы едете сейчас», — отвечает он удивленно. «С Абдулой, Али и Мерзой. Поставите палатку, а батальон снимется после наступления сумерек». Я не могу удержать зевок, потом спрашиваю: «А этот тактический лагерь где вообще?» «Потом поймешь», — отвечает он. «Иди, собирай вещи и сдавай Каптинармусу. Только необходимые возьми с собой. Сюда больше не вернемся». Масуд, который все время молчал, добавляет: «Да и я ведь с ними поеду». Я делаю шаг в сторону палатки, и Мехди спрашивает меня вдогонку: «Ты что такой? Что случилось?» «Только что проснулся, и все», — отвечаю я. Я возвращаюсь в палатку и вижу, что ребята еще спят. Открываю рюкзак, а Расул присаживается рядом. Все, что в рюкзаке, вываливаю на одеяло. Расул головой водит как маятником, потом спрашивает: «А можно мне с вами поехать?» Если я ему отвечу, то начнется поток новых вопросов, поэтому я молчу. Кладу в свой мешок комплект нового белья. Расул негромко, но так, чтобы я слышал, бормочет. «Как хорошо бы, если бы я мог с вами поехать». «Ты скажи это командиру взвода», — советую я. «Мехди Ака здесь рядом». «Говорил, что он не согласен». Расул смотрит на меня из-под лобья. «Но как хорошо было бы, если бы я мог с вами. Вот ведь Ага Абдулла тоже из новеньких, а едет». Вдруг он с оживлением восклицает. «А хотите, я ваш мешок сдам. Отнесу, мне не трудно, а вы тут занимайтесь своими делами». Я опускаю голову, потом смотрю ему прямо в глаза. Неестественно улыбаясь, говорю. «Нет, я сам сдам. Спасибо тебе. Те вещи, которые я не беру, я свалил в рюкзак и, не глядя на Расула, встаю и выхожу из палатки. И слышу у себя за спиной, как он возбужденно говорит кому-то, что пришли грузовики и что мы снимаемся. Возле палатки Каптинармуса несколько человек стоят в очереди. Тот пузатый сидит в палатке и принимает рюкзаки. Смотрит на меня хмуро и, взяв мой рюкзак, кидает его на кучу других, сваленных позади него. «Мой личный жетон готов?» — спрашиваю я. Повернувшись к следующему, он отвечает мне «нет». Я намеренно, чтобы досадить ему, продолжаю стоять перед ним, не сводя глаз с его пуза, и думаю о том, что если бы не ремень, это пузо провалилось бы глубоко в его штаны. «Следующий. Сдавай рюкзак». Я возвращаюсь. Тучи еще больше сгустились, и издали слышен гром. Сильно пахнет росистая трава. Оглядываясь вокруг, вижу, что лагерь изменился. Все взводы сворачивают палатки. Те, кто начали раньше, уже свернули брезент, и от палаток остались лишь металлические скелеты, выглядящие так, будто они стыдятся своей наготы. Громкоговоритель на Хусейне передает быстрый бодрящий марш. Пока я дошел до нашего взвода, свернули еще три палатки. Возле одной из снятых палаток стоит грузовик, и в него грузят вещи и амуницию. Ребята первого взвода отвязывают крепежные веревки палатки, а Али, забравшись на нее, сматывает их. Расул, увидев меня, возбужденный и счастливо ко мне подбегает и кричит: «Мы все уезжаем в новый лагерь, и мы вечером уезжаем». Абдулла подходит к нему и, схватив его за ухо, тянет его к палатке. «Ай-яй-яй! Паренек любезный, от работы не отлынивай!» Расул бежит за ним на цыпочках, но успевает сообщить мне. «Ваш личный мешок я положил с моими вещами. Ай, потише, прошу вас, оторвете же, ай!» Масуд инструктирует ребят насчет «можно-нельзя» и распределяет работу. Мехди ушел в палатку штаба роты. Расул шепчет мне на ухо. «Совещание?» «Видимо, командирам взводов сообщают важные сведения. Как бы мне хотелось тоже узнать их. Сворачиваем палатку. Все вместе. А ну, давай оттуда. А ну, все вместе». Абдулла приминает брезент палатки так, чтобы его можно было перетащить на пустое место перед ней. И нам вчетвером лишь с трудом удается это сделать. Теперь остался лишь металлический скелет, на котором сверху сидит Али. «Али, спрыгивай, будем разбирать». Али встает на палаточных балках, рискованно балансируя, потом вдруг прыгает верхом на плечи Мирзы. Мирза чуть не падает под его весом. «А ну, слезай, гуль пустынный!» Примечание. Гуль — мифическое существо, оборотень в арабской, персидской и тюркской мифологии. Обычно изображается как существо со отвратительной внешностью и ослиными копытами. Конец примечания. Но Али плотно обхватил Мирзу за шею, и тот никак не может его сбросить, а мы все покатываемся со смеху. Масуд громко восклицает: «Али, он тебе голову вскружил!» Али ухитрился сунуть ноги под мышки Мирзы и говорит: «А ну тащи меня к водяной цистерне и обратно, и там три раза должен подпрыгнуть и коснуться цистерны задом». А Мирза вдруг падает на землю, и только так освобождается от Али и встает. Отряхнувшись, грозит Али пальцем: «Ну, я тебе такое устрою, что птицы небесные заплачут. Погоди у меня. Он возмущенно дергает носом. Мехди, возвращаясь из командирской палатки, кричит. «Али, досует тебя Аллах, мы все громко хохочем. От моего утреннего раздражения не осталось и следа. Все развеселились. Али начинает петь, а кто-то стучит палкой по пустой банке из-под молока, отбивая ритм. Мы беремся за руки и устраиваем хоровод вокруг Али и этого барабанщика. Райские гурии с неба летят, чедры золотые на солнце блестят. Мы поем хором, как бы отвечая друг другу, сводим и разводим руки, сужаем и расширяем круг. Райские гурии с неба летят, чедры золотые на солнце блестят. Мехди стоит здесь же, покачивая головой в такт пению. Почему-то лицо Расула сильно покраснело, и он опустил голову. «Мирза, возмущенный, с неба летит! Всех я вас выпарю!» — громко кричит. Али показывает Мирзе язык. Тот весь пожелтел с лица, и руки его дрожат. А мы все быстрее крутим хоровод и дружно поем. «Муравчики райские с неба летят! Ситары, дутары в их лапках звучат!» Примечание. Ситар, дутар — разновидности восточных музыкальных инструментов, похожих на гитару, с тремя — ситар, или двумя — дутар, струнами. Конец примечания. Мы теснее смыкаем круг. Али почуял неладное и пытается вырваться, но мы сжимаемся еще теснее, и вдруг все вместе бросаемся на Али. Он вопит: «Признаю ошибку, пощадите, отцы!» Расул накидывает одеяло ему на голову. И мы, не обращая внимания на его крики, кулаками и пинками колотим его через одеяло. Мирза сбегал к цистерне и вернулся с рукояткой от лопаты. Первый же удар рукояткой по одеялу заставляет Али, словно наказанного кота, выскочить из-под одеяла и броситься прочь. Мирза, вращая рукоятку лопаты над головой, преследует его, а мы все падаем от смеха на палаточный брезент. Масуд кричит на нас: «Разбирайте раму палатки, грузовик ждет». Ребята, словно цыгане, сидят в куче своих вещей. В лагере почти все палатки сняты. Их упаковали, и весь лагерь стал похож на цыганский табор, готовый сняться с места. «Ребята, грузимся!» — кричит нам Мехди от палатки Хусейния. Мы встаем. Я, Али, Абдулла и Мирза, которые держатся замкнуто. Двигаемся в путь, а Расул выплескивает нам вслед ведро воды, причем забрызгивает нашу одежду водой и глиной. Его лунное лицо краснеет, Мирза со злостью смотрит на него, а Али лишь хохочет. Подходим к автобусу, на ветровом стекле которого укреплен транспарант. «Экскурсия на Южный фронт. Школа Камали из Исфахана». «Это чтобы шпионов обмануть», — объясняет Мехди. «Готовьте там все, а мы с наступлением темноты двинемся вам вслед». Стоящий рядом с автобусом Хусейн добавляет: «Там Хейдар, он вам скажет, что делать». Садимся в автобус. И из других взводов и рот тоже садятся. Мехди через окно автобуса напутствует Мирзу и Али: «Вы временно перестаньте драться, не роняйте честь взвода». Все заняли места, пришел Хадж Насрат и объявил старшим по автобусу Гасема. Автобус тронулся. Расул машет нам и некоторое время бежит следом. Потихоньку начинается дождь, а в лагере суматоха. Все бегут от дождя в палатку Хусейния. А вот и небесная артиллерия дала залп. Проснувшись, я растерянно оглядываюсь по сторонам. Мирза спит, положив голову на плечо Абдулы. Рот его приоткрыт, и слюна капнула на гимнастерку. Я протираю запотевшее окно автобуса. Мы застряли в пробке. Шоссе забито нескончаемой вереницей машин. Судя по лесу «Держи дерево» по обеим сторонам, это шоссе Ахваз-Хорем-Шехр, а мы стоим возле блокпоста. Я встаю и, пройдя вперед, смотрю через лобовое стекло. На блокпосту много машин, из-за этого образовалась пробка. К некоторым грузовикам прицеплены орудия, в кузовах полно снарядных ящиков оливкового цвета, и артиллеристы кое-где притулились на этих ящиках, завернувшись в серое одеяло. Те водители, которые торопятся, выезжают из ряда и газуют вперед по песчаной обочине. Наконец мы подъезжаем к блокпосту. Смуглолицый военный в красном берете жестикулирует как профессиональный регулировщик и кричит: «Отъезжай в сторону, эта машина не пойдет». Наш автобус съезжает с шоссе. Тот же смуглый дежурный в красном берете подбегает и объявляет нам: «Автобус не замаскирован, до темноты вам проезда нет». Грузовик с тяжелым орудием на прицепе громко ревет мотором, и мы слышим лишь обрывки слов регулировщика. Все сказав, он не ждет ответа, а бежит назад к дороге. Гассем выходит из автобуса, и мы в окно видим, как он говорит с дежурным сначала уверенно, но потом сникает. Дежурный регулировщик стоит к нам лицом, и темный цвет его кожи делает красный берет более ярким. Грузовик с нашими вещами подъехал и остановился позади автобуса. Мы не знаем, что делать, но возвращается бегом Гассем и объявляет: «Я еду вперед на грузовике, найду другой пустой и вернусь». Он уезжает. Автобус отъезжает чуть дальше и останавливается под большим «держи деревом». Мы выходим. Шоссе — незабываемое зрелище. Ряд машин стал длиннее, и дежурный в красном берете ни секунды не стоит без дела. Проверяет разрешение на проезд в запретную зону и пропускает закамуфлированный транспорт. Все проезжающие автобусы обмазаны глиной. В проделанных в слое глины окошечках я вижу глаза, наблюдающие за нами. Мы машем им, и по мельтешению за стеклами понимаем, что нам машут в ответ. Сидим возле автобуса. Некоторые ребята скрылись в лесу. Абдулла сидит вдали от всех, прислонясь к стволу, и смотрит на грузовики. Он старше всех нас. Я пытаюсь вспомнить имя его дочери и не могу. Обернувшись и поймав мой взгляд, он печально улыбается мне, а я, обменявшись с ним взглядом, поворачиваюсь опять к ребятам. Все болтают о том о сём, кроме Мирзы. Он молчит и на вид весьма мрачен. Али спрашивает его: «Что с тобой? Ты понес большие убытки?» Мирза, опустив голову, отвечает: «Вчера видел сон. Не знаю, в чем его смысл». «Переел просто», — смеется Али. «Меньше ешь за ужином, и не будет сниться». Мирза, прямо не отвечая ему, чешет свою жесткую бороду и говорит: «Во сне я тебя видел». Тут я вдруг вспоминаю собственный сон. И Али с интересом спрашивает: «И что там случилось?» Абдулла явно заинтересовался разговором. Я перехватываю его взгляд. Он ухмыляется с непонятным мне выражением. Мирза палочкой рисует на земле неясные силуэты. «Не знаю, рассказывать или нет». Теперь уже все заинтересовались и примолкли. Мы все слушаем Мирзу. Сощурившись, Мирза смотрит на Али. «Вчера мне приснилось, что мы все стали шахидами. Потом кто-то затрубил, и мы встали из могил. Сначала голова кружилась, но потом постепенно мы все пошли в сторону рая. У меня обе ноги оторваны, но кое-как тащусь вместе со всеми. И тут тебя вижу. Ты был на какой-то очень светлый, и все расступались, пропуская тебя». Али смотрит на Мирзу так зачарованно, что, кажется, он вовсе не дышит. Ребята, которые были вдали, подходят поближе, чтобы лучше слышать. А Абдулла снова смотрит на меня с ухмылкой. «Я тебя позвал, — говорю. — Али, это я, Мирза. Ты подходишь, но, увидев, что я без ног, хочешь уйти. Я тебя хватаю за ноги, но ты говоришь: как я тебя понесу? Я тебя заклинаю, молю, во имя нашей дружбы в том мире донеси меня до рая. Ты хочешь уйти, но тут какой-то уродливый человек тебя останавливает и говорит: за то, что ты в том мире его мучил, в тот день прыгнул ему на плечи, теперь искупи свой грех и донеси его до рая». Из леса слышатся крики ребят, затеявших игру в жмурки. «Мы добрались до рая», — продолжает Мирза. «Но двери его вдруг захлопнулись. Больше, говорят, не пускаем. Я разрыдался, сижу у тебя на плечах и умоляю, чтобы впустили меня. Привратника умоляю. И так его умолял, что он согласился. Я тебя поцеловал и говорю, он согласился, Али. Открывается дверь. Мы хотим войти, но опять не пускают. Говорят, куда? Я говорю, ты же сам дал разрешение. Он отвечает, я дал разрешение тебе, а ты твоему ослу я разрешение не давал. Привяжи твоего осла к дереву, а сам заходи. Секунду мы растерянно безмолвствуем. Потом Али, бешено вытаращив глаза, бросается на Мирзу, и они катятся на землю. Мирза хохоча отбивается. Абдулла с ухмылкой объявляет. Ядовито Мирза отплатил. Мирза вскакивает и бежит в лес. Али за ним. Мы все не знаем, что и думать. Над нашими головами скопились темные тучи, но горизонт горит красным. Там умирает солнце, и кажется, будто курице отрубили голову. На всем вокруг лежит красный отблеск. Стекла машин, там, где они не замазаны глиной, отражают солнце, и эти стекла тоже будто истекают кровью. Дует холодный ветер, мы все укрылись в автобусе, и не смолкают людские споры на дороге и рев моторов. Все хотят проехать быстрее, но часовые требуют пропуска, а порой между ними и водителями вспыхивают ссоры с криками и хватанием друг друга за грудки. Вот проезжают пикапы с укрепленными в кузовах зенитными пулеметами. Вот один за другим грузовики с боеприпасами. Солдаты скорчились на ящиках в кузовах, прячутся от безжалостного хлещущего ветра. Командирские машины, которые можно узнать по антеннам, обгоняют грузовой транспорт на скорости, и некоторые из них проезжают блокпост, даже не останавливаясь. «Ребята, ГСМ приехал». Развернувшийся грузовик останавливается возле автобуса. С подножки соскакивает ГСМ и бежит к нам. «Ребята, вперед! Вылезаем из автобуса и перегружаемся в грузовик». Мы берем вещи и выходим. Почти все недовольно ворчат. «Вперед-то вперед! А где ты был все это время? Стемнело ведь уже. Не лучше ли отложить до утра? В темноте разве палатки ставят?» Но начинают забираться в кузов. Вещи поднимаем над головой, а там у нас их принимают. Я взялся руками за бортик кузова, чтобы забраться. Железо, холодное как лед. Но вот мы все сидим в кузове, плотно забив его, и грузовик двигается в путь. Холодный ветер пронизывает, и мы жмемся друг к другу, нахохлившиеся, как озябшие птицы. Ветряные смерчи закручиваются даже в кузове. Обхватив коленки и прижавшись друг к другу, мы стараемся сберечь тепло, но каждое резкое торможение встряхивает нас, и раздаются стоны. Иногда едущая сзади машина приближается, и свет ее фар, проходя сквозь прорези затемнения, падает на наши лица, и мы видим друг друга, озябших и усталых, взлетающих вверх и вниз на выбоинах. Грузовик замедляет ход. От полной неподвижности у нас затекли ноги, и мы встаем и стоим, держась за передний борт кузова. У меня от холода течет из носа. По шоссе в обе стороны движутся грузовики и закамуфлированные автобусы. В косом свете месяца видны пальмы по бокам дороги. Фары освещают щит рядом с шоссе с надписью «Район Эбрахим». Грузовик останавливается, потом сворачивает на грунтовую дорогу, идущую меж финиковых пальм. Эта дорога совсем новая, и на ней полно ям. Тут и там, позади пальм, мы видим свет фонарей в палатках. Уже совсем стемнело, и мы опасливо пригибаемся, чтобы не хлестнуло по голове пальмовой веткой. Грузовик останавливается. ГСМ соскакивает и бегом скрывается среди пальм. Несколько человек шли мимо и теперь остановились возле грузовика и смотрят на нас. ГСМ бегом возвращается. «Выходим, приехали. От холода руки ничего не чувствуют. Помогаем друг другу сойти. С этой стороны принимай вещи. Хорошо, поняли, но дай нам сначала слезть. И никак описался».